впрочем, до приличий ли было, когда уходила почва из-под ног. Правда, некоторые коррективы в свои планы кремлевским вождям все же пришлось вносить. Даже они стали осознавать нелепость и незаконность существования комиссии ЦК, поэтому ее тихо, без лишней огласки распустили. Но это вовсе не означало, что восторжествовал закон. Эстафету продолжила комиссия Президиума Верховного Совета. Ее возглавил на сей раз Сухарев, который в качестве председателя комиссии должен был проверить деятельность генерального прокурора СССР Сухарева и его подчиненных. Оригинально, не правда ли? Добавим, что комиссия трудилась просто с космической скоростью. Уже 20 мая 1989 года во всех центральных изданиях, кроме «Крокодила», «Мурзилки» и «Пионерской правды», было опубликовано подготовленное на Старой площади заключение. Его, кроме Сухарева и Крючкова, подписали союзный министр юстиции Кравцов, министр внутренних дел Бакатин, первый заместитель председателя Верховного суда СССР Гусев, академик Кудрявцев и другие сановные юристы, обслуживающие ЦК КПСС. Буквально в считанные дни они установили, что следственная группа Гдляна годами чинила произвол с целью искусственно расширить круг обвиняемых в коррупции ответственных работников, вплоть до, вы только подумайте, руководство партии. Потребовала корректив и развязанная противопальных следователей кампания информационного террора, которую на Олимпе власти посчитали недостаточно эффективной. В мае 1989 года персональная ответственность за этот важнейший участок партийной работы была возложена на подлинных мастеров дезинформации. В результате появился следующий документ. Коммунистическая партия Советского Союза, Центральный комитет. Совершенно секретно. Номер П-158/3. Лично товарищам Горбачеву, Рыжкову, Зайкову, Медведеву, Чебрикову, Лукьянову, Разумовскому, Пуга, Крючкову, Сухареву. О заявлениях и жалобах граждан относительно действий следователей Гдляна и Иванова. Первое. Поручить товарищам Чебрикову, Зайкову, Лукьянову, Разумовскому, Крючкову, Пуга, Сухареву провести работу по разъяснению ситуации, сложившейся вокруг расследования узбекского дела. Комиссии, возглавляемые товарищем Сухаревым, опубликовать до начала работы Союза народных депутатов СССР итоги проведенного ею расследования. Второе. В связи с многочисленными заявлениями и жалобами граждан на злоупотребление в ходе проведения следственных действий и в целях обеспечения законности поручить генеральному прокурору СССР рассмотреть вопрос об отстранении следователей Гдляна и Иванова от ведения следствия по узбекскому делу. Из протокола номер 158 заседания Политбюро ЦК КПСС от 13 мая 1989 года. Пропагандистская машина по разоблачению зловредных следователей набирала обороты. 30 мая бывший шеф КГБ Чебриков, сменивший Лукьянова на посту секретаря ЦК КПСС, направил в Политбюро первый письменный отчет. ЦК КПСС. О выполнении постановления ЦК КПСС о заявлениях и жалобах граждан относительно действий следователей Гдляна и Иванова. П-158/3 от 13 мая 1989 года. В соответствии с поручением